Часть первая. Наполните энергией свой фокус. Глава 25. Играйте в полную силу. Рафаэль Надаль достаточно сильный, чтобы плакать. А вы? Теннисист Рафаэль Надаль за свою карьеру одержал 14 побед на турнирах «Большого шлема» и выиграл 69 титулов на момент написания этой книги. Он мой кумир. Он в потрясающей физической форме. Его целеустремленность впечатляет. Его навыки уникальны. Его воля несгибаема. Наблюдать за ним на соревнованиях — одно удовольствие. И все же он мой кумир по другой причине. Примером для подражания, который я даже включил в свою книгу, он стал для меня после победы на US Open в 2013 году. Как это произошло? Одержав победу, он со слезами на глазах упал на землю, затем подпрыгнул от радости, потом вновь упал на теннисный корт и лежал лицом вниз, не сдерживая рыданий. Через некоторое время он поднялся и обнял своего соперника Новака Джоковича. Именно так выглядит, когда вкладываешь во что-то все свои силы без остатка, сказал я тогда Изабель, которая смотрела турнир вместе со мной. Куда подевалась эта энергия в современных компаниях? Где люди, прыгающие от радости, молотящие кулаками в воздух, рыдающие от горя или от счастья? Я прохожу по коридорам разных компаний и смотрю на сотрудников, которые без эмоций работают в своих отдельных закутках или монотонно кивают на совещаниях и думаю, где же люди? Я выступаю не за эмоционально нестабильных работников, от которых не знаешь, чего ждать, а за увлеченных людей, преданных большой цели, вдохновляющих других на ее достижение. До своего взрыва эмоций Надаль играл несколько часов, точно направляя свою энергию, контролируя и рассчитывая каждое движение. Он полностью управлял своими эмоциями. Это закономерно. Только так каждый из нас достигает любой сложной цели, и мы добились в этом успеха. Это наглядный пример фокуса, наполненного энергией. Какой выход нашел этот заряд после игры? Реакция Надали была естественным взрывом энергии, которую сдерживала сосредоточенность на игре. Это тоже закономерно. Но сколько из нас безжалостно подавляют все свои эмоции или заедают и запивают их? Много лет назад, когда концепция эмоционального интеллекта только набирала популярность, я надеялся, что это даст нам условное разрешение на более естественное проявление чувств на рабочем месте. Я думал, мы научимся справляться с эмоциями других, спокойно и сочувствующе сидеть рядом с рыдающим человеком, не пытаясь сразу починить то, что сломалось. Или праздновать свой успех, не утрачивая эмпатии в отношении других, будь то соратник или оппонент. Этого так и не произошло. Словосочетание «эмоциональный интеллект» просто стало удобным термином для рационального обсуждения наших эмоций или их классификации в рамках модели компетенций. А наши чувства так и остались в заточении внутри нас. Я не хочу жить в таком мире. Думаю, вы тоже. Конечно, это может быть весьма удобно. Определенно, это создает чувство безопасности, но только на короткой дистанции. В долгосрочной перспективе все попытки придать эмоциям презентабельный вид портят отношения между людьми, приводят к выгоранию и вредят нам. Почему же мы все не живем с той же страстью, что и Рафаэль Надаль, с фокусом, наполненным энергией и с открытым сердцем? Потому что невозможно наполнить энергией фокус, оставаясь эмоционально отстраненным. А открыться очень страшно. Это делает человека уязвимым. Он может ощущать стыд и, скорее всего, будет чувствовать себя слабым. Когда я смотрел на Надаля, лежащего на корте и сотрясающегося от рыданий, я вспомнил, как подобное произошло со мной, но в других обстоятельствах. В самом начале моей карьеры одна из коллег была очень сердита на меня за какой-то мой поступок. Перед несколькими другими коллегами она начала высказывать мне все и перечислять то, что я делал неправильно, что так ее сердило. Мне нужно было просто выслушать ее. Это совсем нелегко. Несколько раз я порывался перебить ее, чтобы объяснить свои мотивы, но окружающие помогали мне. Когда я пытался что-то сказать, они вежливо напоминали, что я должен просто слушать, а когда я слушал, они отмечали, что очень это ценят. По мере того, как я впитывал ее критику, меня начала бить дрожь, слабая, а потом все заметнее. Я ничего не мог с этим поделать. Единственное имевшееся у меня объяснение — мое тело пыталось удержать энергию, которая мощным потоком исходила от собеседницы, а также ту, что бурлила во мне самом. Через некоторое время я уже не мог справляться с этим напряжением, у меня брызнули слезы. Я чувствовал себя беззащитным, и мне было стыдно. Не из-за того, что мне говорила коллега, а из-за своей реакции. Мне было больно. Но при этом я испытывал огромное облегчение. Я словно сбросил с плеч тяжелый груз, и мне больше нечего было скрывать. Я чувствовал полное единение со своим внутренним «я». Это было невыразимо приятно. Кроме того, я почувствовал, что наконец могу принять то, что говорит коллега, не соглашаясь с ней во всем, но и не критикуя ее. Это было важно. То, что, как мне казалось, должно было оттолкнуть от меня окружающих, поспособствовало возникновению между нами более тесной связи. Стоявшие рядом коллеги поддержали меня. Причиной моих рыданий был полный провал, причиной рыданий Надаля — безоговорочный успех. Я испытал и то, и другое. И знаете, что интересно? Ощущения одинаковые. Это правда. Все дело в энергии, которая ищет выход. Человек — существо эмоциональное, в горе и в радости, в любви и ненависти наши эмоции — часть нас. Пора открыто это признать. Эмоции — топливо для подзарядки фокуса энергии. Они указывают, что может быть вашей самой важной работой, точкой приложения сил. Эмоции — подсказки от тела, что для вас важнее всего. Чувствуйте и внимательно прислушивайтесь к тому, что оно говорит вам. Чтобы добраться в пункт назначения, нужно знать, куда вы направляетесь.